Глава 14. Амулет. Пока мы общались с княгиней, молодые люди, Святозар, Рада и Милослав, ушли от нас в светелку моей дочери. Все трое давно не видели друг друга и не могли наговориться. Святозар с моим сыном росли вместе и были близки как братья. Они с упоением делились новыми открытиями и событиями в жизни, произошедшими за время разлуки. Рада тоже спрашивала, что произошло в городе с момента ее отъезда и как Милослав прошел посвящение. Но все же влюбленным не терпелось оказаться наедине. Хоть это и было запрещено традициями, находясь в родном доме, молодые люди пренебрегали ими. Милослав, чувствуя нетерпение сестры, тянулся своим уходом, глядя на то, как девица кусает губы. А Святозар не знал, с кем ему больше хочется общаться, с невестой или другом. Наконец Волхв спустился вниз, и мы позволили молодым провести некоторое время наедине. Как только захлопнулась дверь, Святозар подошел к Раде. Столько всего ему хотелось сказать своей суженой, и так пусты были все слова перед горящими в сердце чувствами. Они смотрели друг на друга и понимали, что за время разлуки оба повзрослели. Радомила, пройдя испытание огнем, расцвела, стала как цветок на утренней заре, рвущийся к солнышку и готовый раскрыться под первыми его лучами, чтобы явить миру свой аромат и красоту. Княжич за это время обрел уверенность в себе, расправил плечи и стал незабытым всеми наследником в изгнании, а законным представителем княжеской семьи. Отточил воинское искусство и помогал отцу в управлении северными землями. Взгляд Святозара стал тверже. Из отрока он превратился в молодого мужчину, который понимает и принимает ответственность за происходящее вокруг. Луны, проведенные в разлуке, лишь укрепили их чувства, как и бывает, когда сердца горят настоящим огнем. «Я привез тебе подарок», — сказал, наконец, княжич и протянул Радомиле берестяную шкатулку. Внутри нее была ажурно вырезанная из камня подвеска. Этот камень хранится в кладовой нашей семьи. Эта порода редко встречается не только в наших краях, но и в соседних землях. Только самый искусный мастер может обработать ее. И раз в поколение, когда будущий князь находит себе невесту, от камня откалывают кусочек и изготавливают свадебный подарок для суженой. Амулет потом заговаривают волхвы, и это дает защиту и связь между молодой женой и всеми членами княжеской семьи. «У моей матушки есть такой талисман. Я знаю, что и у твоей матери такой. Он достался ей от свекрови, которая была южной княжной». С этими словами Святозар надел подвеску на шею возлюбленной. «Я должен был подарить его тебе во время свадебного огня, но моя печаль в разлуке так сильна, что я хочу, чтобы нити, связывающие нас, еще укрепились, и этот камень поможет в этом». Радомила осторожно прикоснулась к амулету, висящему на своей груди. Тот ответил теплом. «Твой подарок много значит для меня», — проговорила она. «Я счастлива стать частью твоего рода. Жаль лишь, что наше свадебное торжество назначено на следующее лето, и сейчас мы вынуждены жить далеко друг от друга. Каждый день я тороплю солнце, чтобы оно скорее бежало по небу и приближало то время, когда мы будем вместе». Княжич крепко сжал руки своей суженой, не смея уже обнять ее за плечи, как порой делал раньше, когда они были одни. Сейчас такой жест мог бы проломить тонкую грань, что сдерживала их. В дверь раздался стук. Молодые люди разошлись на шаг, не переставая смотреть друг на друга. «Святозар, нам пора ехать в дом, где мы остановимся», — раздался голос княгини. «С Радой вы увидитесь завтра на большом сборе». Княжич кивнул своей Любой и вышел к матушке. Она заглянула в комнату и, убедившись, что между молодыми был лишь разговор, кивнула Раде. Та зарделась. «Амулет носи под одеждой», — сказала Цветана, обращаясь к будущей невестке. «О нем никто не должен знать, кроме твоих родителей. Младе я сказала, что Святозар подарит его тебе. Она расскажет, как обращаться с этим камушком». Княжеская семья вышла во двор. Дружинник подвел им лучших лошадей из нашей конюшни, и Святозар с матерью ускакали в сопровождении воинов в дом Буремира. «Васса была счастлива принимать у себя таких гостей. Отойдя от пережитого во время свадебного огня, она светилась от радости быть женой, вновь ощутить себя женщиной, любимой и оберегаемой. Всеволод был рядом с ней. Юноша с интересом общался с дружинниками, слушал их рассказы о ратных подвигах, о последней битве с завоевателями, о которой он знал лишь понаслышке, а сейчас ему рассказывали о прошедших событиях те, кто непосредственно принимал в ней участие. В голове молодого человека зрел план пойти в княжеское войско. Он давно думал об этом, но не мог оставить матушку одну в доме своего отца. Родственники не дали бы ей жизни. А теперь, когда Васса вновь вышла замуж, его мечте можно было осуществиться. Всеволод знал, что матушка будет переживать за него, но отпустит и будет гордиться тем, что он стоит на страже северных земель. Княгиня, спешившись, улыбнулась хозяйке. Вассу она почти не знала, лишь слышала от Млады, что в юности между девицами была не самая приятная история. Но сейчас все осталось в прошлом, и ее названная сестра даже помогала своей недавней сопернице. Молодая жена радушно приветствовала знатных гостей. Цветане очень понравился дом, особенно его расположение на берегу ручья и отдаленность от других дворов селения. «Неужели я побуду в уединении?» – подумала княгиня, любуясь берегом реки. «Дружинников можно попросить остаться здесь, а самой посидеть у воды». С момента переезда в городской терем у нее было ни дня одиночества. Постоянный круговорот лиц утомлял, и душа требовала остановки бесконечного бега. И все было хорошо, лишь Боремиру не нравилось, что вокруг его молодой жены столько мужчин. Он помнил собственную службу в войске и то, как вели себя воины, останавливаясь на постой у хозяев. Редкая девица избегала их внимания, и хотя Васса не давала ему ни малейшего повода для ревности, но сердце воина было неспокойно. Тем более его жена так светилась от счастья, что притягивала взгляды. Вечером, когда все разошлись и супруги остались одни, Боремир предложил: «Давай поедем в город, пока наш дом занят гостями». «Разве мы можем так поступить? Это будет выглядеть как неуважение в княжеской семье!» — воскликнула Васса. «Они оказали нам такую честь!» «Княгиня все поймет», — уверенно ответил воин. «Это будет наша с тобой свадебная поездка, как у Млады с Демидом». «Я сделаю так, как ты скажешь», — проговорила жена. «Если ты считаешь, что нам лучше уехать, я согласна». Боремир крепко обнял жену. Он не хотел делить свое счастье ни с кем, а Васса думала о том, что много солнц не было в городе. «Моя последняя поездка прошла в период изгнания, и воспоминания о ней до сих пор терзают душу. В ту пору я чуть не потеряла сына, так слаб он был от постоянных переездов и плохой еды. Поехать вместе с Любым будет совсем другое». Ей не хотелось уезжать из дома, когда в нем была княгиня. Это было так почетно и значимо, но перечить мужу женщина не стала, видя, как это важно для него. На следующий день Всеволод решил поговорить с матерью о своей службе. Она взмахнула руками и просила сына одуматься и не поступать в дружину князя, но, увидев блеск в глазах своего уже давно выросшего мальчика и решимость сделать по-своему, согласилась. «Мы вчера с Боремиром как раз решили съездить в город», — сказала она. «Можем проводить тебя. Мой муж поговорит с главным из прибывших воинов и заручится его поддержкой». Всеволод кивнул. Получив рекомендации, к кому обратиться при прибытии в казармы, молодая семья собрала необходимые вещи и отправилась в путь. Муж с женой были уверены, что очень скоро вернутся в свой дом.